Еще об одном нарушении устава или о том, как отец Рафаил оказался ангелом. По правилу святых апостолов, священник, ударивший человека, подлежит каноническому наказанию и запрещается в священнослужении. Произошло это в 1977 году. Отец Рафаил был тогда совсем молодым иеромонахом, недавно рукоположенным в Псково-Печерском монастыре. Однажды, солнечным летним утром, он в самом прекрасном расположении духа вошел в Успенский пещерный храм служить литургию. Однако первыми, кого он там увидел, были три пьяных хулигана. Один из них, под хохот приятелей, прикуривал папироску от лампады у иконы Божией Матери. Дальнейшее, по словам отца Рафаила, он помнит смутно. Как потом рассказывали прихожане, свидетели этой сцены, молодой иеромонах сгреб веселого курильщика в охапку, а отец Рафаил обладал совершенно выдающейся физической силой, выволок его на улицу, на паперть храма, и нанес такой удар, о котором до сих пор вспоминают очевидцы. И в этот момент отец Рафаил пришел в себя. Словно в замедленном кино он увидел, как несчастный хулиган отделился от земли, воспарил над папертью и, грохнувшись оземь, остался недвижим. Насмерть перепуганные товарищи бросились к нему и, озираясь на отца Рафаила, за руки поволокли приятеля прочь от храма к монастырским воротам. А отец Рафаил, осознав, что произошло непоправимое, и он теперь не сможет служить литургию, схватился за голову и опрометью бросился в келью отца Иоанна, своего духовника. Отец Иоанн в этот час совершал монашеское молитвенное правило. Ворвавшись без стука в келью к старцу, отец Рафаил рухнул перед ним на колени. В отчаянии он поведал о своем преступлении и стал умолять простить ему этот грех и сказать, что ему теперь делать. Отец Иоанн внимательно выслушал и сурово отчитал своего воспитанника. «Ты что ко мне под епитрахиль лезешь? Это не ты ударил, это ангел!» Но все же прочел разрешительную молитву, благословил отца Рафаила и отправил его служить литургию.